Глава 21. Сегодня в 5. Я перечитывала записку от ректора уже несколько раз, и даже сейчас, сидя на воспитательном часе у Траст, пробежалась по ней глазами. Прошло больше недели с тех пор, как я использовала амулет «Тайный взгляд», и только сегодня ректор дал о себе знать. Ни на завтра, ни на послезавтра меня никто не вызвал на разговор, не предъявлял никаких обвинений. Самого же ректора я видела всего единожды за эти дни, и то мы даже не обменялись взглядами. Говорили, что его вовсе не было в академии последние 3 дня. И вот, наконец, записка от него. «Вы наказаны всей группой», — ворвалось в мои мысли злобное шипение кураторши. «И вы знаете, кого винить в этом?» «Конечно, знаем. На этот раз виновником был Роджер Локридж, который нарушил комендантский час и был обнаружен за пределами общежития после полуночи. Что он там делал, Локридж не признавался. Впрочем, это мало влияло на степень наказания. И мы даже не удивились, что пойдем на отработку прицепом. Что стабильно в облачной академии, так это наказание, ставшее уже обыденностью. Сегодня после ужина вы все отправитесь на кухню и будете драить ее до блеска, а следом и весь трапезный зал», — продолжала Траст. «Завтра день открытых дверей, и все должно быть в идеальном виде». «День открытых дверей уже завтра». Я содрогнулась от мысли об этом. У меня была сокровенная мечта, чтобы отец и брат не явились на него. Только это было бы слишком хорошо. В кабинет к ректору я шла в еще большем волнении, чем обычно. Перед глазами постоянно всплывало его лицо без маски и испытующий взгляд в зеркале, направленный на меня. Воспоминания увиденного назойливо мучили меня всю прошедшую неделю, иногда даже во снах. Ректор стоял у окна. При моем появлении он едва обернулся. Затем кивнул, приглашая сесть в знакомое кресло. Подсознательно я ждала, что сейчас он снова достанет игру стихий и предложит сыграть очередную партию. Но ректор молчал, будто обдумывая что-то, и это, признаться, нервировало. Однако вопрос, который он, наконец, задал, озадачил меня и заставил занервничать еще сильнее. «Как вы попали в облачную академию, мисс Брайн?» «Меня отправил сюда отец», — я пожала плечами. «Я имел в виду за что? По какой причине?» «Это ведь должно быть написано в моем личном деле, разве нет?» Мой тон стал резче, как обычно бывает, когда я вынуждена обороняться. «Я хочу услышать это от вас». Ректор, наконец, повернулся ко мне и переплел руки на груди. «Я любила сбегать из дома и проводить время в портовых тавернах со всяким сбродом, а также играть на деньги», — с вызовом повторила я почти точь-в-точь слова Траст. «Вы ведь меня и сами там видели». «И хотели вовсе сбежать из Гливердама», — кивнул ректор. «Этого не написано в моем личном деле», — заметила я. «Об этом едва ли знал мой отец, но при этом знаете вы. Еще и на билет предлагали мне сыграть. Откуда?» «Сегодня вопросы задаю я, мисс Брайн», — без особых эмоций отозвался ректор. «Тогда это больше похоже на допрос, а не на занятие», — тихо бросила я в сторону. «Чтобы заниматься вашим воспитанием», я уловила в его тоне нотки сарказма. «Прежде мне хочется узнать, в чем корень вашего непослушания». «Так отчего вам так плохо в родном доме, что вы хотели сбежать оттуда? Какие у вас отношения с отцом?» «Очевидно, что неважные», — я с горечью усмехнулась. «Любимую дочь не отсылают в тюрьму на перевоспитание». «И чем вы не угодили ему?» «Вы верно заметили, не угодила. Тем, что не хочу идти по его стопам. Тем, что не похоже в этом на старшего брата. Тем, что хотела практиковать недостойную магию». Это все я проговорила почти на одном дыхании. «В общем, позор семьи». «И что это за недостойная магия?» — заинтересовался ректор. «Тут бы мне следовало насторожиться, помня о том, что я как раз использовала один амулет на нем, но признание вырвалось раньше, чем я обдумала его». Слишком болезненную тему затронул ректор. «Делать различные снадобья, эликсиры и амулеты для обычных людей. Я их продавала и иногда играла на них. Хм. Сердце пропустило удар. Я сболтнула лишнего про амулеты. Он ведь может теперь все сопоставить и понять, кто наблюдал за ним. «Вы привезли что-то из этого с собой в академию?» Еще один вопрос. Мне стало трудно дышать. «Да, мне без моего ведома кое-что положила моя горничная. Я решила не лгать, поскольку правду легко можно было узнать от кураторши. Но миссис Траст конфисковала все, так что...» «И что там были за эликсиры и амулеты?» «Демоны темноликие. Ничего серьезного. Многое из того, что у меня было раньше, успел уничтожить отец. Остались пара амулетов краткосрочной удачи, один долгой памяти, один, кажется, привлекательности». Я прочистила пересохшее горло. «Еще был эликсир бодрости и притупляющий печаль». «Впечатляет», — ректор изогнул бровь. «И все?» «Все», — произнесла я как можно увереннее. «Можете уточнить у миссис Траст». «И вы ничем не успели воспользоваться?» «Если бы успела, тогда бы точно смогла сбежать», — усмехнулась я. «Амулет удачи мне бы помог в этом. Куратор забрала все намного раньше». «Вам действительно не повезло, мисс Брайан». В его голосе вновь проскочила насмешка. «Что ж, у меня больше вопросов нет. Можете быть свободной». Весь путь до трапезной я размышляла над тем, что значил допрос ректора. Чутье подсказывало, что он все же что-то подозревал, иначе столь явное любопытство к моим амулетам трудно объяснить. Как же я была рада, что у меня завалялся только один амулет подглядывания. В противном случае, не забери у меня траст остальные, я бы точно сухой из воды не вышла. В холле мой взгляд привычно скользнул под лестницу. Там уже давно было пусто, а я все с надеждой искала под ней какие-то знаки от Данте. Но он снова пропал, и в глубине души я почему-то знала, что на этот раз навсегда. От этой мысли сжималось сердце, а от того, как мы расстались, я до сих пор испытывала стыд и боль. Всей нашей группе пришлось ждать окончания ужина, чтобы трапезная опустела, и мы могли заняться уборкой. Кухарка оставила нам ведра и тряпки и удалилась, сонно зевая. От нее заметно пахло сидром, а уходя, она чуть не перевернула ведро с водой. «Кажется, за нами сегодня никто присматривать не будет», — ухмыльнулся Локридж. «Если для нее такое состояние привычное, тогда я понимаю, почему еда, которую она нам готовит, настолько отвратительна», — отозвалась Мэриан. «Людей с таким пагубным пристрастием стоит пожалеть», — вздохнула Вайолет. «Это своего рода болезнь». «Много тебя жалели», — хмыкнула Мэриан. «Твоя-то болезнь посерьезнее будет. Только родители от тебя все же попытались избавиться». Вайолет густо покраснела. «Они желают мне добра». Мэриан на это закатила глаза, а Локридж поинтересовался. «Ты действительно не можешь это контролировать?» Подруга уныло покачала головой. «Но я стараюсь». «Значит, тебе просто нужно превратить это в достоинство». Локридж улыбнулся открыто, без всякой издевки. «Например, стать фокусницей. Будешь развлекать народ ловкостью своих рук. Или же воровать за деньги. Кстати, это очень прибыльно». «А тебе это, видно, хорошо известно», — поддела его Мэриан. «Все возможно», — парень ухмыльнулся. «Да и свести с тем, кто нуждается в подобных услугах, пожалуй, могу». И он подмигнул Вайолет. Та снова покраснела, но ответила вполне весело. «Пока, пожалуй, воздержусь от таких знакомств. А насчет фокусницы стоит подумать». «Полагаю, родители твои от этого точно не придут в восторг», — помрачнела Роуз. «Роуз, спой нам что-нибудь», — попросила ее я. «Веселее работать будет». «И то верно», — поддержала меня Вайолет. «Мы тебя за это точно не осудим. Наоборот, будем только рады послушать». «Что ж», — Роуз со смехом прочистила горло и действительно запела. Ее нежный голос зазвенел под сводами зала. Песня о находчивой пастушке была знакома всем. Последние несколько лет ее не напевал только ленивый. Она была популярна как у простого народа, так и у аристократов. Говорят, ее можно было услышать даже у королевы на музыкальных вечерах. Поэтому скоро мы все тоже подхватили этот простой мотив, помогая Роуз. Работа и правда начала спориться быстрее, а махать тряпкой и веником стало куда веселее. Но история пастушки закончилась, и Роуз затянула медленную балладу о проклятом принце. Она была старинной, и слов ее никто из нас не знал. Во всяком случае, мы так думали, до момента, пока Роуз не начал вторить, наш вечный молчун Виктор Сквай. И пел он тоже невероятно хорошо. Дуэт с Роуз вышел замечательный. Их голоса, мягкий баритон и нежная сопрано, сплетались словно в танце, чувствуя один другого и дополняя. Исполнение получилось таким пронзительным, что мы перестали работать, заслушавшись, а когда баллада закончилась, все разразились аплодисментами. Виктор театрально поклонился, а Роуз присела в реверансе. «Не знала, что ты так поешь», — обратилась она после к Виктору. «Я вообще сомневался, умеет ли он говорить больше двух предложений», — ввернул очередную остроту Локридж. «Открою тебе секрет. Болтовня не всегда признак ума», — парировал ему Виктор с усмешкой. Затем повернулся к Роуз и протянул ей сооружение из удлиненной палки, которую венчала пористая влажная губка на пружине. Внизу из подобных подручных средств была сделана удобная ручка. «Держи, так проще протирать эти рамы и балки над окнами». «Спасибо», — Роуз смущенно улыбнулась. А Локридж насмешливо вздернул бровь. «И вот такими изобретениями ты напугал свою родню». «О, нет!» — их напугал механический волк, который едва не загрыз пьяного почтальона. «Понимаешь, я наделил его датчиком чувствительности к алкоголю», — спокойно ответил Виктор. «Ты это серьезно?» Теперь челюсть Локриджа поехала вниз от удивления. «Да», — пожал тот плечами. «Жаль, что ты не взял его с собой», — Мэриан со стервенением натирала мраморный пол. «С таким волком никакая траст не была бы страшна». «И кухарка», — хихикнула Вайолет. «Кстати, о кухарке. Пойду-ка я водички поищу в кухне», — прокашлялся Локридж. «Волка пришлось разобрать», — между тем вздохнул Виктор. «Я решил его доработать, но не успел. Но ничего, как раз есть время все хорошо продумать. У меня даже есть идея, из чего можно синтезировать ему шерсть. Не отличишь от настоящей». От меня не укрылся восхищенный взгляд, который бросила на него Роуз. А в следующую секунду из кухни раздался довольный голос Локриджа. «Хо-хо! Смотрите, что я нашел!» Через минуту он сам появился в зале. В руке у него была бутылка вишневого сидра. «Кажется, это запасы нашей кухарки. Кто хочет?» «Она может обнаружить пропажу», — заметила Даяна. «И что? Думаешь, пожалуется кому-то?» — хохотнул Локридж. «Может, ректору? Уверен, она сама боится, что ее раскроют». «Лучше бы поесть что-то нашел», — проворчала Мэриан и разогнулась, потирая спину. «Кстати, там есть и еда», — отозвался Локридж, приноравливаясь к пробке. «Я видел яйца, копченый окорок и овощи». «Ничего себе», — протянула Мэриан. «Не сомневалась, что наставники питаются куда вкуснее и разнообразнее, чем мы», — усмехнулась я. «Давайте я что-нибудь приготовлю», — вдруг несмело предложил Брюс. Мы все воззрились на него с изумлением. «Ну, конечно, ты же у нас повар!» — хлопнул себя по лбу Локридж, и тот неуверенно улыбнулся. «Конечно, приготовь! Мой желудок просто с ума сходит от голода!» «Только осторожно, чтобы не привлечь ненужного внимания», — предупредила я. Хотя мысль о нормальной еде сразу вызвала повышенное слюноотделение. «Яичница, окорок. «Я придумаю, как сделать все незаметнее», — Брюс приободрился. «Ну, я пошел? «Да-да, а мы тут пока по-быстрому все закончим», — крикнула ему Мэриан. «Осталось немного». Трапезная и правда была почти убрана, и вскоре мы уже все собрались в кухне, где Брюс заканчивал творить у плиты. На большой чугунной сковородке шкварчал бекон, залитый яйцами, а в большой миске горкой высились порезанные овощи. Брюс между тем взбалтывал салатную заправку и одновременно встряхивал сковороду, чтобы ее содержимое не подгорело и не прилипло. «Все готово», — наконец сообщил он, переставляя сковороду на стол. Мы не стали доставать тарелки, похватали только вилки и ели прямо из сковороды и миски, толкаясь и смеясь. Некоторые все же решили поддаться соблазну и угостились раздобытым сидром. Я тоже не удержалась от глоточка, и напряжение, царившее в теле и душе последние дни, слегка отступило. «Это был лучший ужин в моей жизни», — простонал Локридж, вычищая сковороду кусочком хлеба. «Я тоже так думаю», — поддержала его Вайолет. Они с Локриджем одновременно потянулись вилками к остатку салата в миске, но Вайолет в последний момент замерла в нерешительности. На что Локридж без тени улыбки убрал вилку и подвинул салатницу к ней. На щеках подруги вновь заиграл смущенный румянец. «Брюс, спасибо, это было очень вкусно!» Я тоже не осталась в долгу, и остальные меня поддержали. «Я рад, что вас накормил», — скромно улыбнулся Брюс. Глаза же его излучали искреннее счастье. «Я даже готова помыть всю посуду после такого пиршества», — сказала Мэриан. «Я тебе помогу», — ухмыльнулся Локридж. «Если расскажешь, правда ли то, что говорила о тебе Траст?» Лицо Мэриан сразу стало напряженным, но потом она вдруг решительно произнесла. «Я и без твоей помощи расскажу». Мы все замолчали, не зная, как правильнее реагировать. «Ты ведь о том, что я увела мужа у матери?» Мэриан с грохотом опустила сковороду в раковину, уже наполненную водой. «Ну, в принципе, да». Теперь и Локридж выглядел несколько растерянным. «Этот брак у моей матери уже третий», — начала Мэриан. «Мой отец умер, когда мне было 5. Погиб на охоте. Моя мама осталась богатой вдовой. Второй муж появился, когда мне исполнилось 10. Он был моложе матери на 5 лет и любил азартные игры. Наверное, он бы проиграл все наше состояние, если бы его не убили в одном из притонов, где он проводил вечера. Ну а третий раз мать вышла замуж 2 года назад. Мой второй отчим годился мне скорее в старшие братья, чем отцы. Ему всего 23. И он оказался не меньшим прожигателем жизни, чем предыдущий папочка. С одним лишь отличием, что прожигал он ее не в карты, а с другими женщинами. Мама же на все закрывала глаза. Она слишком боялась остаться одна. Ее пугали уходящие годы. Больше всего она боялась потерять молодость, поэтому и цеплялась за молодых мужей, слепо им доверяя. Даже когда ее нынешний муж стал приставать ко мне. Однажды она застала, когда он пытался силой поцеловать меня. Голос Мэриан стал совсем бесцветным. На то, что я при этом вырывалась и царапалась, она не обратила внимания. Зато поверила, когда отчим обвинил меня в том, что это я хотела его соблазнить, притом не первый раз. Меня она даже слушать не захотела. Впрочем, как никогда и не слушала. Вот и вся сказка. Впрочем, вы тоже вправе не верить. «Вдруг я все придумала?» И она горько усмехнулась. «И она сослала тебя сюда?» — спросил Локридж. «Почти сразу же». Мэриан тряхнула уже чистой сковородой, смахивая воду. «Это так несправедливо», — покачала головой Вайолет. «А кто здесь находится справедливо?» — удрученно вздохнула Даяна. «Меня вот тоже никто не захотел слушать и с чувствами не считался». «Полюбила не того, значит, виновна. А то, что у Саймона тоже открылся дар к магии, и он собирался пойти учиться...» «Разве это кого-то волнует?» Ее глаза наполнились слезами от воспоминания о своем возлюбленном. «Проще нас разлучить, меня отправить в это место, а его... Я даже не знаю, что они с ним сделали. До сих пор не знаю». Она закрыла лицо руками. «Ну-ну, не надо». Ее обняла Роуз, стоящая рядом, а Брюс протянул ей стакан воды. «Все будет хорошо». В кухне повисла гнетущая тишина. Каждый вспоминал свою боль и коснувшуюся его несправедливость. «Простите, что я все это начал», — вдруг произнес Локридж угрюмо. «Я идиот». «Да полно тебе», — отмахнулась Мэриан. «Высказались, и ладно. Мне даже полегчало на душе». «И мне», — шмыгнула носом Даяна, улыбнувшись. «Давайте лучше поскорее разберемся с этой кухней и пойдем спать», — предложила я нарочито бодро. «И то верно», — поддержала меня Мэриан. Мы почти закончили уборку, когда она произнесла. «И все же это был отличный вечер, вам не кажется?» Все дружно согласились, только Брюс добавил с некоторой грустью. «Жаль только, что Орвала с нами нет». «Ох, у меня защемило сердце». Я на миг зажмурилась, собираясь с мыслями, а потом произнесла решительно. «Ребята, мне надо вам кое-что сказать. Про Орвала». На меня обратились все взгляды, и я продолжила. «У него не вирус. Он... Его иссушили». «Иссушили?» Локридж посмотрел на меня недоверчиво, а в глазах Брюса застыл испуг. «Откуда ты знаешь?» — спросил он. Я сглотнула ком, подступивший к горлу. «Видела сама», — ответила тихо и опустилась на стул. «Я боялась сказать раньше, но больше не могу молчать». «Когда ты его видела?» Ребята обступили меня со всех сторон. «Когда лежала в лазарете. Я не спала в тот момент, когда его принесли. Слышала разговоры лекаря и преподавателей. И я торопливо рассказала все, что слышала и знала». «Выходит, от всех скрывают, что он иссушен?» Мэриан свела брови на переносице. «Но почему?» «Меня больше пугает, что иссушитель находится где-то в нашей академии», Вайолет стала обмахиваться ладонью. «Так вот почему ты такие странные вопросы Драгу задавала, Эми», вспомнил Локридж. «Потому что у меня есть подозрение, что это может быть он сам, или же как-то замешан во всем», — сказала я. «Дело в том, что, когда я хотела сбежать, то была в хранилище с сосудами нашей магии. Они размещались в алфавитном порядке, но одна ячейка была пуста». «Там должен был находиться сосуд Орвала?» — Виктор потер переносицу. «Я сразу тоже подумала об этом, но потом вспомнила, что нет, там были другие буквы, и тогда запуталась еще больше». «Но от этого Драк не становится менее подозрительным», — заметила Мэриан. «Что же нам делать? Вдруг иссушитель снова начнет действовать?» — взволнованно спросила Вайолет. «Почему молчат наставники? Ректор?» «Возможно, не хотят поднимать панику», — предположила Даяна. «Видите, как нас всех эта новость встревожила? А представьте, если об этом узнает вся Академия. Начнется паника». «Она не помешает», — отозвалась Мэриан. «Может, стоит придать все же это огласке? Например, завтра», — она встрепенулась, — «во время дня открытых дверей. Родители точно не отнесутся к этому спокойно». «Смотря какие родители, это раз», — мрачно усмехнулся Локридж. «Даже если паника возымеет действие, и родители всех студентов разберут по домам, значит, иссушителя никто так и не найдет. Это два. И три. Мы подставим Эми. Все наставники сразу поймут, откуда произошла утечка информации. А ей сейчас только не хватало дополнительных проблем и минусовых баллов». Он подмигнул мне. «Эти баллы хуже уже не сделают», — усмехнулась я, но все же посмотрела на Локриджа с благодарностью за то, что он подумал обо мне. «А вот насчет огласки я бы тоже не спешила. Мне вспомнились слова Данте о том, что стоит подождать. Может, этим мы сделаем только хуже? Или кто-то из нас станет следующим иссушенным», — мрачно заметила Мэриан. «Давайте все же немного подождем», — предложил Локридж. «Надо все хорошо обдумать и уже потом решить, как действовать. Брюс, в тот вечер, когда все случилось с Орвалом, ничего особенного не происходило? Он ничего не говорил, ничем не делился?» «Нет. Совершенно ничего такого не происходило». Парень озадаченно покачал головой. «Он вел себя как обычно, Просто задержался после ужина. Его оставил на отработку Кроуэлл. Вы же знаете, что они не ладили». «Разве с Кроуэллом вообще кто-то ладит?» Локридж скептически изогнул бровь. Брюс развел руками. «Вот он и не пришел после той отработки». «Может, Кроуэлл здесь замешан?» — предположила Мэриан. «У него такой вид». «Какой?» — усмехнулся Локридж. «Как у иссушителя», — Мэриан сжала губы. «Его тоже нельзя исключать», — кивнула я, понимая, что она права. «Я сейчас с ума сойду», — Роуз закрыла лицо руками. А Вайолет подавила зевок и виновато прикрыла рот. «Так, давайте возьмем паузу», — решил за всех Локридж. «Мы все устали, мозги еле соображают. Нам всем надо отдохнуть и подумать. Завтра вечером найдем момент и все еще раз обсудим». Никто не стал возражать, только Мэриан поворчала немного, но потом тоже успокоилась. Возвращались в спальный корпус уже в потемках. Вокруг не было ни души. Мы уже поднялись на один лестничный пролет, как вдруг впереди заметили мужской силуэт в мантии наставника. Он торопливо направлялся в сторону коридора, где была библиотека, и, как я уже знала, хранилище с нашей магией. «Это Драк?» — прошептала я. «Очень похоже на него», — шепотом отозвалась Вайолет. Ее глаза взволнованно блестели в полутьме. Локридж же не стал тянуть кота за хвост и со всей своей непосредственностью громко окликнул мужчину. «Наставник Драк!» Но тот не обернулся, лишь ускорил шаг и вскоре скрылся за поворотом. «Это точно он!» — заключил Локридж. «Видели, как припустил?» «Ты сам только что предложил не пороть горячку, а тут устраиваешь такое!» — зашипела на него Мэриан. «Ты нас подставил! Если Драк узнает твой голос! Бестолочь!» «Давайте уходить отсюда!» Предложила я, едва справляясь с тревогой, которая сдавила все нутро. Но мы лишь успели пройти половину следующего пролета, как перед нами выскочил Драк, разъяренный и растрепанный, в домашнем халате, с масляной лампой в руке. «Что вы здесь делаете в такой час? Забыли о комендантском часе?» — выпалил он. «Мы... у нас...» — заикаясь, начала Вайолет. «Мы отрабатывали наказание, драили кухню и трапезную перед завтрашним днем открытых дверей». Виктор, казалось, был сейчас единственным, кто мог совладать со своим голосом. «Немного опоздали. Неужели и за это мы тоже получим наказание?» «Спать!» — выплюнул Драк. «Немедленно!» И мы в считанные секунды преодолели оставшееся расстояние. Нам оставалось только вопросительно переглядываться. И вопрос у всех был лишь один. «Если Драк здесь, то кто тогда был в том коридоре?»